мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. То есть здесь народ израильский весь собрался, они молились, они покаялись перед Богом в своих прегрешениях, и они захотели восстановить завет с Богом, они хотели восстановить эту связь, они хотели, захотели снова стать этим светом миру, в том понимании, какое у них было тогда в Ветхом Завете. И дальше вот этот список из 84 имен, пусть не обидятся, если я кого-то неправильно произнес. Я уже, прочитав эту книгу, не имею, становишься специалистом по произношению ветхозаветных имен. Идет список этих людей, которые написали свои имена под этими обязательствами, под этим заветом, который они возобновили. Надо сказать, что тут мы видим, присутствовали и левиты, с 9 стиха они перечислены, и как бы знатнейшие, самые главные начальствующие, не знаю, кого это можно представить, там какой-то премьер-министр и так далее. Это в начале первой части, с 1 по 9 стих. С 9 и до 14 мы видим, это левиты, это те, которые служили в храме. И главы народа с 14 стиха. Всего здесь 84 человека. Интересно то, что как бы этого возобновления закона и этого, не закона, а завета, не случилось бы, если бы эти люди не приняли это решение. Если бы они как бы не взяли на себя такое обязательство поучаствовать в этом. Если бы они не приложили, не приписали, не положили печати своих с этим заветом. Но они выбрали это сделать, они сделали этот шаг, они выбрали возобновить завет с Богом. Дальше мы читаем о том, что весь народ присоединился к ним. И весь народ присоединился к ним, ну, не с печатью, не с каким-то словом, но весь народ и все, которые могли понимать, 28 стих, они пристали к братьям своим почетнейшим и вступили в обязательство с клятвой и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия. То есть весь народ присоединился к этим людям и признал то, что они точно так же вступают в этот завет, они хотят возобновить этот завет, и они точно так же хотят вступить в обязательство с проклятием и клятвой поступать по закону Божию. То есть до этого они отступили от закона Божия и не поступали по нему. Именно в данный момент было принято иметь это решение вслед за всеми начальствующими, со всеми певцами, привратниками, священниками, всем народом и всеми, кто мог понимать, они вступили в этот Новый Завет. Интересно то, что ветхозаветные договора и законы, многие знают, то, что они не заключались просто так подписью или чем-то. Всегда, когда заключался какой-то завет или договор, и в Ветхом Завете мы помним, когда с израильским народом заключался этот договор, завет, то он всегда чего-то стоил. Приносилась какая-то жертва. Жертва, которая разделялась, которая являлась залогом того, что этот завет будет нерушим. Точно так же для этих людей вступление в этот завет, обновление этого завета, для них чего-то это стоило. Для них это стоило каких-то удобств, какого-то комфорта. Для них это стоило, возможно, потерю каких-то связей или каких-то выгод для себя. И интересно то, что мы, как служители Нового Завета, как те, которые являемся причастниками, участниками этого Нового Завета, мы точно так же вступили в этот завет с Господом. Каждый из нас, когда в момент покаяния, мы признали то, что мы вступаем в этот новый завет с Господом. Мы признали то, что мы являемся причастниками этой крови, этого тела Иисуса Христа, который очищает нас. И тем самым мы взяли на себя обязательства, какие-то обязательства этого нового завета. Иисус Христос со своей стороны, прожив здесь безгрешную жизнь, умерев на кресте, воскреснув в третий день, Он сделал нам, дал нам как бы свою часть этого завета. Он дал нам возможность жизни с избытком, Он дал нас прощение грехов, Он дал нам надежду на вечную жизнь. Но со своей стороны, вступая в этот Новый Завет, мы точно так же взяли на себя какие-то обязательства. И точно так же, вступая в этот Новый Завет, он нам чего-то стоил. Он нам стоил каких-то удобств, какого-то комфорта, каких-то выгод, каких-то утраченных возможностей, каких-то, может быть, не очень угодных Богу. То есть мы видим, что этот завет для того народа чего-то стоил. Точно так же то решение, которое мы приняли когда-то в нашей жизни, оно чего-то для нас стоит. И каждый из вас, наверное, если подумает, то он сможет вспомнить массу примеров, когда именно этот завет, который каждый из вас заключил с Богом, он как бы мотивировал вас к таким поступкам или к другим. И дальше с 30 стиха более конкретно указывается на том, в чем же состояли как бы те обязанности, которые брал на себя народ. И я выделил для себя здесь в этом отрывке три сферы, на которые я хотел бы обратить внимание. И первая сфера как бы этого завета, этого договора, который заключил народ с Богом в соблюдении закона Моисеева, записан в 30 стихе. «И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих». В то время в Ветхом Завете как бы этот пункт договора, он касался родителей. То есть тех, у кого были дети. И вот родители брали на себя обязательство не отдавать их иноземным народам дочерей в жены, так как это противоречило закону Моисееву. Как мы понимаем, до возобновления этого закона все это процветало, и народ израильский женился, выходил замуж за иноземные народы, хотя Богу это было неугодно. Если мы подумаем о нас, вот касательно этой сферы, то как касается от нас, мы видим, что в Новом Завете нет такой практики, когда родители выбирают как бы жен или мужей. В Новом Завете сказано о том, что путь каждого человека, мужчины и женщины, когда они вступают в брак, он поступает, происходит по-другому. То есть это через молитву, через какое-то знакомство, через общение, через какие-то совместные интересы, через просто Божье водительство. Бог объединяет людей. Таким образом, этот завет, эта часть завета в Новом Завете касается всех людей, будь то люди в браке или будь то люди холостые. И если мы спросить, то есть как люди нашли друг друга, допустим, те, которые в браке, то для некоторых это очень просто случилось. Кто-то там где-то встретился, начали общаться, и вот Бог их благословил, они вместе. Для кого-то это очень странно, как-то на далеких расстояниях люди были, но как-то Бог их объединил. Бог действует таким образом. Но я думаю, что если вы зададите вопрос, именно как вот человек, который вступал в брак, как он принял это решение, насколько было это для него легкомысленным и насколько это было как бы сложно или просто для него принять решение, я думаю, что каждый ответит, что это было сложно. И каждый человек взвешивал и молитвенно подходил к этому решению, потому что он осознавал все обязанности, которые последуют за ним. И Новый Завет очень много говорит о браке, и у Бога есть очень большое предназначение для брака. И вообще как к семье, и Бог очень сильно и могущественно хочет действовать через семью. Мы видим послание Ефесянам, которое часто читается на венчании, о обязанностях мужей и жен. И часто, когда мы на свадьбе и снова слушаем вот эти вот обязанности, как кто должен поступать в браке, то мы как бы совсем соглашаемся. Но когда доходит до дела, как я по собственному опыту, то часто не получается у нас так. И мы хотя и там клялись и принимали эти обеты в богатстве, в бедности, в болезни и здравии, в радости и в горе, да, но наступают такие моменты, когда не очень как-то нам хочется следовать этим, и мы съезжаем. Но здесь мы видим то, что народ вступил в завет, и мы точно так же в новозаветнее время, вступая в этот завет и вступая, в частности, в этой сфере в брак, мы берем на себя обязательства. Мы точно так же несем эти ответственности, которые мы принимали, вступая в брак. Точно так же это касается и просто ну, холостых людей, которые еще не замужние, не женаты. То есть это тоже точно так касается и вас. И если вы решили как бы, принять решение для себя служить Господу, до тех пор, пока Он в вашу жизнь не приведет человека, с которым вы разделите вашу дальнейшую жизнь, то как бы вы берете на себя обязательство молиться и ожидать действия Бога. То есть для вас точно так же, как и для этих народов, было решение не вступать в связь с иноземными народами. Для вас точно так же, как бы вы понимаете всю ответственность того, чтобы заключить брак с человеком, который от Бога для вас, который не будет уводить вас от служения Богу, который не будет мешать вашим отношениям с Богом. И это Божье желание. Для народа израильского преткновение тогда, когда браки заключались иноземными народами, состояло именно в том, что вступая в такой брак, это уводило их от Бога, это уводило их и всячески разрушало их отношения с Богом. И это большой, как бы мы должны обратить на это внимание и быть внимательными к тому, когда вот принимается такое решение о вступлении в брак. Потому что это на самом деле должно быть взвешенное, промоленное решение. Это должно быть решение от Бога. И потом уже, когда люди в браке, то, конечно же, есть разные ситуации, какие-то сложные моменты, трудности. Но мы, как бы, говоря клятву и произнося обещание, там, как бы, перед венцом, мы брали на себя обязательство о том, что мы вступаем в эти отношения, пока смерть не разлучит нас, да? И поэтому мы понимаем, что для нас, верующих, другого пути нет. Для нас, верующих, других возможностей нет. И это значит для нас то, что когда мы находимся в браке, то с нашей стороны все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы брак наш созидался, а не разрушался, чтобы уступать друг другу, чтобы в каких-то сложных моментах искать решение и компромисс вместе. Потому что другого пути нет. И Бог хочет, чтобы в церкви были крепкие семьи, из которых складывается сама церковь. Бог хочет, чтобы каждая семья была такой маленькой духовной частью всей церкви. И когда мы объединены вместе, то церковь, если это будут сильные духовные семьи, то это будет сильная духовная церковь. Это первая сфера, когда народ израильский принял решение быть верным Богу в семейных отношениях, вообще в сфере брака и семьи. Вторая сфера, которая записана была здесь, в этом завете, и в решение, которое принял израильский народ, с 31 стиха. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. То есть этот момент, вот этот пункт, их завет, он касается субботы. И, ну, кажется, суббота – это такой тоже какой-то духовный момент. То есть Бог отделил этот день для себя, то, чтобы народ не работал, не трудился в этот день, то, что этот день свят Господу. Но в то же время, если мы подумаем, как касается это нас, что для народа израильского значило вот, не работать в субботу. То есть это касалось их работы, их бизнеса, можно сказать, их дела. То есть почему народ израильский начинал трудиться в субботу? Неужели им так хотелось потрудиться, устать сильно, да? Я думаю, что нет. Я думаю, что как бы, мы читаем о том, что здесь товары привозили, кто-то покупал, кто-то продавал. То есть, трудясь 6 дней в неделю, могли получать такую часть прибыли, трудясь 7 дней в неделю, могли получать больше. То есть, это было выгодно. Материально это было выгодно Израилю трудиться 7 дней. Но мы видим, что в законе Моисеева есть это указание о том, чтобы народ трудился как бы угодно Богу. И то, что Бог хотел присутствовать и в этой сфере жизни. Бог хотел присутствовать и в сфере работы, в сфере бизнеса, их какого-то дела, торговли. И это точно так же касается и нас. Точно так же и мы, вступая в этот Новый Завет с Иисусом Христом, Мы точно так же хотим, чтобы и в этой сфере нашей жизни Бог руководил, чтобы Бог главенствовал. Мы точно так же, просыпаясь каждое утро, мы идем на работу, и мы, как читая Библию, мы читаем о том, что в послании к Колоссянам сказано, да, и все, что не делаете, делайте как для Господа. В том числе и работу, в том числе и бизнес, в том числе и дело. Бог призывает, чтобы мы не разделяли эту сферу нашей жизни, не отделяли ее от нашей духовной жизни, от нашего хождения в церковь, от нашего общения с верующим. Бог желает проникать и туда. Бог хочет, чтобы и в этой сфере нашей жизни было его действие, были его принципы, были его приоритеты. Но наш мир устроен так, что есть очень много опасностей для нас в этих сферах. Потому что это связано с деньгами, это связано с какими-то обязанностями, правами. И есть много искушений для нас. Мы, просыпаясь утром и говоря своей жене или своим детям, то, что мы идем на работу, мы не говорим о том, что мы идем туда для того, чтобы как бы увильнуть где-то, чтобы где-то там что-то, кого-то обмануть, чтобы как-то провернуть там по-хитрому сделку какую-то, чтобы заработать и кормить их. То есть мы не мотивируем как бы своими обязанностями перед семьей, своими теми нуждами, которые есть у нашей семьи, то, что мы будем идти и будем кого-то обманывать или что-то делать не так. Бог этого не хочет. И глядя на Новый Завет, глядя на то обеспечение, которое Бог дает своим детям, то вопрос к нам, на что мы будем больше уповать? На Божью заботу и Божье благословение или на наше желание как-то, каким-то образом чуть-чуть увильнуть от Божьих путей и заработать больше и как бы не быть послушным в этом. Интересно то, что я читал книжку Чарльза Спержена, и он там тоже очень много говорит к тем прихожанам, которые приходили к нему в церковь. И у них тоже там стоял очень так серьезно тот вопрос, что люди не имели возможности приходить в воскресенье в церковь. Тоже было много торговцев, для которых воскресенье – это был день самый прибыльный в неделе. И для торговцев это было очень сложно как бы пожертвовать этой прибылью недополученной ради того, чтобы идти в церковь. Но Спержен говорил, и проповедуя с кафедры, он говорил о том, что мало веры. Но разве у вас не хватает веры, как бы отдать этот день Господу, и тогда Бог благословит вас в оставшиеся 6 дней намного больше. И Бог призывает точно так же и нас. И в сфере работы, и в сфере бизнеса, и в сфере своего какого-то дела идти его путями, идти его приоритетами и принципами, которые записаны в Новом Завете, следовать им и не уклоняться от них. Здесь мы видим то, что народ израильский, он восстановил как бы этот завет с Господом, то, что в своей работе, в своем деле, в том, как они получают свои доходы, они будут руководствоваться Божьими принципами. Они возобновили верность к Богу в этой сфере. То есть вторая сфера – это верность Богу в работе, в своем деле, в каком-то бизнесе. И третья сфера – это с 32 стиха. Мы читаем о том, что здесь они возобновили завет в плане обеспечения служения в храме, и не только в храме, но вообще служение Богу, обеспечение левитов, обеспечение священников, обеспечение жертвоприношений, которые приносились при храме. То есть, как можно как бы назвать эту сферу? То есть, вторая сфера, мы видели, что люди посвятили свои заработки, то, как они зарабатывают деньги, они в этой сфере согласились быть верными Богу. То здесь я вижу то, что они возобновили свою верность Богу в сфере того, как они тратят свои средства, в том, как они расходуют. И мы видим, что прежде всего на первом месте в этих расходах они поставили Божье. Они поставили именно даяние на служение Богу, которое совершалось. И мы видим здесь то, что они взяли на себя обязательство приносить 1/3 сикля в год. Они приняли на себя обязательство приносить дрова по очереди в храм для жертвоприношений. Принцип приношения первенцев и первых плодов, приносить десятины от плодов земли. И все это требовало тоже такого очень серьезного решения. Допустим, если касаться приношения первенцев от скота и первенцев первых плодов, то как пример, допустим, когда первые плоды какие-то весной появляются, да, то они очень дорогие. И люди всегда стремятся, чтобы пораньше эти плоды поспели, чтобы принести их на рынок и получить максимальную прибыль, да. Здесь же в завете с Богом мы видим то, что они взяли на себя обязательство эти первые плоды приносить Богу. То есть приняли решение вот эту максимальную прибыль, которую они могут получить, отдавать Богу. И этот шаг, он требовал веры, потому что никто не знал, какая дальше будет погода, какие дальше будут условия и будут ли вообще дальше плоды. Но в этом решении они, как бы отдавая Богу этот первый плод, они ожидали от Бога благословения, и они, выражая такую верность, ожидали, что Бог благословит их. И отдавая это самое лучшее Богу, они ожидали то, что Бог благословит их в остальном. Касательно приношения дров по очереди в храм, тут очень как бы такая параллель с нашим служением. Мы тоже с братьями по очереди как-то приезжаем в офис для того, чтобы привозить аппаратуру, да, там, помогая Мише приносить аппаратуру. Это, ну, очень похоже, конечно. Точно так же израильтяне взяли на себя обязательство дрова по очереди приносить в храм на это служение. Они понимали свою ответственность и нужду в том, чтобы это служение, оно постоянно происходило. Они видели Божье желание, они видели плод от этого, и они приняли на себя обязательство в том, что они будут участвовать в этом непосредственно. И они взяли на себя ответственность, что это будет постоянно, на постоянной основе продолжаться. И Ветхий Завет очень много говорит о даянии, о приношении на служение Богу. Мы в притчах читаем, притчи 3 глава, 9-10 стих. «Чти Господа от имени твоего, от начатков, и исполнится все житницы твои, и точила твои будут переливаться новым вином». То есть Бог обещает, что когда мы доверяем Ему, то Он благословит. Когда мы даем Ему, то мы не отнимаем у себя, то мы тем самым выражаем как бы доверие Богу и в этой сфере. И что Новый Завет говорит о даянии? И Новый Завет очень как бы четко и ясно говорит о том, как это должно происходить. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 16 глава, с 1 по 4 стих прочитаем. 1 Коринфянам, 16 глава, с 1 по 4 стих. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не сделать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим, а если прилично будет и мне отправиться, то и они со мной пойдут». То есть в этом отрывке мы видим то, что Павел призывает, чтобы это даяние, оно было регулярным, то, что оно не было бы как бы какое-то собираемо в спешке, то, что регулярным в плане, то, что он призывает и в первый день недели, каждому отлагать, сколько кто имеет на дело служения. Тут конкретно в этом месте, когда Павел собирал помощь для Иерусалимской церкви, в церквах галатийских. Следующее послание, это второе послание Коринфянам, 9 глава, давайте откроем, тоже говорится о даянии. 2 Коринфянам, 9 глава, с 6 по 13 стих прочитаем. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми вами. То есть мы видим, что здесь Павел призывает каждому уделять по расположению сердца. Не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. То есть мы видим отношение Бога к этой сфере. Мы видим отношение, которое Павел призывает, чтобы было у нас. Чтобы наше даяние в Новом Завете было доброхотным. Чтобы наше даяние было по расположению сердца. Иисус говорил о том, что когда ты даешь милостыню, пусть правая рука твоя не знает, что знает левая. То есть это решение, которое каждый человек принимает сам в своем сердце. Это решение, которое человек принимает на основании того, что он признает, что во всей его жизни Бог является хозяином. В том числе и в его финансах, в том числе и в его доходах и расходах. И когда мы даем Богу, то мы получаем эту свободу. Мы тем самым не даем как бы этим деньгам или каким-то возможностям контролировать нас самих. Отделяя Богу, мы получаем какую-то свободу тем самым. И поэтому мы видим то, что Новый Завет говорит о том, что даяние должно быть как бы пропорциональным, регулярным, постоянным, на основании как бы желания сердца, не по принуждению. Но мы видим то, что в Новом Завете это точно так же есть. И пусть каждый как бы задаться вопрос, если до сих пор как в жизни не было этого решения, то чтобы служить Богу и своими финансами, то вы просто задайте вопрос тем людям, которые как-то уделяют Богу, дают Богу часть своих финансов. То задайте вопрос для этих людей, чем это было? Это было благословением или это было проклятием? Для них чем это было? Это были какими-то лишними тратами, или они видят, что Бог их благословляет не только там, копейками и гривнами, но благословляет и чем-то больше. И лично для меня как-то я вижу, что это благословение. И это действительно дает какую-то свободу. То есть это третья сфера, на которую мы посмотрели. Сфера возобновления завета в том, что народ израильский принял снова быть верным в своей работе, в своем деле, в своем бизнесе, доверять Богу. И, конечно же, глядя на как-то вот эти вот три сферы, мы понимаем, то, что в жизни христианина, в жизни верующего человека, возможно, есть еще много сфер, которые не менее важны, чем эти, или даже более важны, чем эти. Но если мы как бы в этих трех сферах, в семье, в работе, в наших каких-то расходах не соответствуем тому, чего Христос хочет от нас, то какие мы христиане? В каком завете мы тогда участвуем? Причастники какого мы завета тогда являемся? Как мы тогда можем действительно светить? Потому что мы призваны являть этот свет, являть эти добрые дела, через которые Бог будет прославляем, когда люди будут смотреть на нас. И этот призыв, который как бы через эту сценку для нас, в том, что каждый из нас уникален. Каждый из нас призван Богом для определенного дела в церкви, для определенного служения. И Бог призывает нас светить, делать эти добрые дела. И эти добрые дела мы можем делать как в семье, как на работе, так и где-то в наших расходах, где-то в магазине или еще где-то. То есть мы видим то, что если в этих трех сферах нашей жизни, в трех каких-то основных сферах мы не доверяем нашу жизнь Богу, то нам стоит задуматься. Нам стоит переоценить как бы, тот выбор, который мы сделали, тот шаг, который мы сделали навстречу Богу. И этот завет, который Иисус со своей стороны... В данном случае, вот когда израильский народ заключал этот завет, мы видим, что желание вступить, возобновить этот завет исходило от людей. То есть люди приняли решение возобновить этот завет с Богом. Многие заветы, которые были заключены, какие-то договора между Богом и человеком, до этого то желание исходило от Бога. И Бог делал этот шаг и заключал завет. В данном случае мы видим то, что люди принимают решение сделать шаг навстречу Богу, и как бы Бог берет на себя тоже какие-то обязательства. Если мы смотрим на Новый Завет, на Новый Завет в крови Иисуса Христа, то мы видим, что Иисус Христос, давая этот завет, Он сделал нам, для нас все доступным. Он сделал свою часть, и Он призывает нас поучаствовать в этом завете. И мы сегодня будем праздновать причастие, мы тоже будем говорить о том, что мы являемся причастниками этого завета. То есть Бог свою часть в этом завете уже сделал. И каждый из нас, вступая в этот завет, принимая эту жертву Иисуса Христа для своей жизни, он тоже берет на себя какие-то обязательства, он тоже берет на себя какие-то желания Иисуса Христа для их жизни. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы нам следовать точно так же этому новому завету, причастниками которого мы являемся. Как Израиль, когда он обнаружил, что они находятся в такой ситуации, что горько им было видеть, как они отошли от Бога, они возобновили эти отношения. И часто мы тоже даем Богу какие-то обещания. Часто мы тоже Богу говорим, то, что Бог, вот я обещаю тебе отдать всю жизнь, если ты вот что-то сделаешь в моей жизни. Плохо это или хорошо? Я думаю, что хорошо. Хорошо тогда, когда для нас такое заявление не является просто заявлением, но когда это решение нашего сердца, когда мы действительно в соответствии с этим решением меняем нашу жизнь. Здесь для народа израильского они сделали это заявление публично, они сделали это заявление перед всеми. И таким образом, когда они потом как-то чего-то не выполняли, сосед, родственник, брат, сват мог сказать, друг, ты вот говорил, что ты вот будешь этому следовать. А как? Что в твоей жизни я не вижу этого. То есть мы видим, что любое обещание и Богу, вступление в любой завет, вступление в какое-то, какие-то обещания Богу, они прежде всего требуют решения нашего сердца. Если это искреннее решение, то тогда Бог благословит и Бог будет действовать. Мы можем массу раз клясться, божиться, обещать Богу что-то, но на самом деле потом не делать этого, и тогда это пустой звук. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были действительно Его солью, Его светом в нашей повседневной жизни. Как в этой сценке было сказано, то, что каждый человек имеет это предназначение светить. Вне зависимости от духовного возраста, от возраста человеческого, у нас это призвание. Это призвание, которое дано нам Богу. Пусть Бог нас благословит в этом. Аминь. Давайте встанем, наши ноги, будем прославлять Господа.